Глава третья. Следующие минуты еще больше напоминали сон. Стоя на сцене, я слушала говорящего храмовника, смотрела на заполонившую площадь толпу, но слышала лишь глухое биение собственного сердца. К счастью, мне держать речь не пришлось, только стоять и радостно улыбаться, хотя, подозреваю, в моем случае улыбка выглядела неестественной и больше растерянной, чем радостной. Понятия не имею, сколько времени прошло перед тем, как меня увели со сцены и проводили в небольшой, но пышно обставленный шатер. Здесь установили резную белую мебель, стол, на котором возвышались блюда со сладостями и фруктами, на полу расстелили ворсистый ковер, тоже белый. «Садитесь», — пригласил мой сопровождающий, указав на одно из кресел. Только заняв предложенное место, я, наконец, относительно пришла в себя и смогла его рассмотреть. Это был молодой мужчина, светлые волосы которого были собраны в низкий короткий хвост. На нем был надет светлый же костюм, а черты привлекательного лица почему-то показались смутно знакомыми. «Вам необходимо дождаться прихода леди Нейль», — сообщил он. «Она является деканом факультета НИЛЭ и лично проинструктирует вас относительно ваших дальнейших действий. Угощение в вашем распоряжении. Желаете чаю или кофе?» «Чаю, пожалуйста». Мой голос прозвучал на удивление спокойно. Наверное, сказывался богатый опыт общения с тетушкой. А вот в голосе сопровождающего за подчеркнутой вежливостью я угадала пренебрежение, приправленное толикой недоумения. Похоже, не только главный храмовник удивился исходу сегодняшней церемонии. Леди Нейль пришлось ждать больше часа. Зато к ее приходу я успела успокоиться, привести в порядок мысли и осмыслить то, что еще утром не могла себе даже представить. И все же вероятность, что была допущена ошибка, я не исключала. Не зря же на лицах тех, кто имел отношение к церемонии, читалось удивление. Быть может, выбор был сделан заранее, естественно, не в мою пользу, а потом что-то пошло не так. «Инида Трейндж!» В какой-то момент прозвучал у входа в шатер сдержанный женский голос. Я, поспешно поднявшись и обернувшись, наткнулась на цепкий взгляд слегка прищуренных глаз. Передо мной стояла леди. Такая, какую представляешь себе, когда слышишь само слово «леди». С идеальной осанкой, безупречным внешним видом и безукоризненным умением себя держать. Вместе с тем от нее веяло холодом. Не буквально, конечно, а на каком-то другом нематериальном уровне. «Вам следовало бы присесть», — с тем же ощутимым холодком в голосе заметила леди. Подумав, что совершила оплошность, вскочив на ноги, я снова опустилась на диван. «Присесть в реверансе», не сводя с меня пробирающего до дрожи взгляда, отчеканила леди Нейль. Смутившись, я вновь поднялась и изобразила неумелый поклон. После прозвучавшего замечания и взгляда, который за ним последовал, стало понятно, что доброго отношения от леди Нейль ждать не стоит. «Гай, проследи, чтобы ближайшие полчаса нас не беспокоили», — велела она, обратившись к моему недавнему сопровождающему. Тот коротко кивнул, а я невольно задумалась, напрягая память. «Гай! Гай, точно! Кажется, так звали того самого родственника госпожи Бейрси, который работал в институте Айлин. Вот почему мне показалось знакомым его лицо. Несмотря на дальнее родство, они с Люцией были похожи». Весь наш последующий разговор с леди Нейль можно было бы охарактеризовать так. Она спрашивала, я отвечала. Она рассказывала, я слушала. Мне были заданы вопросы о моей семье, количестве искр, образовании и увлечениях. Эта леди обладала такой энергетикой, что под ее гипнотизирующим взглядом хотелось выложить все как на духу. Я и рассказала обо всем без утайки, скрывать мне все равно было нечего. Единственное, о чем умолчала, о своей склонности время от времени писать стихи. Это не было увлечением, скорее непреодолимой потребностью, которая являлась слишком личной, чтобы с кем-нибудь этим делиться. Леди Нейль, в свою очередь, кратко поведала о моем предстоящем обучении. В большей степени она говорила о тех вещах, которые мне необходимо приобрести для учебы. И чем больше я слушала, тем явственнее понимала, что в институте стану белой вороной, поскольку не могла себе позволить практически ничего из перечисленного. Я не смогла себя заставить признаться в нехватке средств открыто, но весьма недвусмысленно намекнула, что не имею возможности приобрести все. «Значит, заменяйте дорогие предметы дешевыми», — бесстрастно отозвалась та. «Корона спонсирует ваше обучение, но мелкие расходы вы должны обеспечить себе сами. Вам будут бесплатно выданы формы и учебники, пищи и принадлежности, которые я перечислила, приобретете самостоятельно. В первый день осени вам необходимо прибыть в институт заблаговременно. В 8 утра вас будет ждать доктор для проведения обязательного осмотра. После вам выдадут вещи и заселят в комнату жилого корпуса. У вас будет время переодеться, после чего Гай проведет вас на традиционную церемонию, посвященную первому дню обучения». Опять церемония промелькнула в мыслях. Почему-то одно это слово теперь заставляло меня невольно вздрагивать. Когда мне были выданы все необходимые инструкции, и леди Нейл сообщила, что больше меня не задерживает, я решила прояснить для себя самый главный, не дающий мне покоя, вопрос. «Могу я спросить?» — произнесла, прежде чем уйти. Мне благосклонно кивнули. Во время церемонии я заметила, что все были удивлены, когда прозвучало мое имя. Могла ли произойти ошибка? Я отдавала себе отчет, что вопрос задала скользкий. Отвечая на него, леди могла косвенно подтвердить, что все места на факультете Ниле, в том числе и то, которое распределяется во время церемонии, куплены заранее. Чего я не ожидала, так это того, что леди Нейл ответит мне прямо, даже не пытаясь скрыть правду хотя бы ради приличия. «Вы ведь понимаете, как все происходит?» Не меняя тона, спокойно произнесла она. В чудеса верят либо дети, либо глупцы. Вряд ли Пресветлому есть дело до того, кто станет обучаться на факультете Нилле. На вашем месте сегодня должна была оказаться Люция Бейрси. Сейчас проходит разбирательство того, что произошло. Но даже если по чьей-то халатности была допущена ошибка, вы уже приняты в институт. Право обучаться у вас никто не отнимет. Дав мне время осмыслить сказанное, леди Нейл добавила, «На мой взгляд, даже хорошо, что вышло именно так. Бедная сирота из низов, поступившая на факультет Нилле, отличный повод воспрянуть духом для широкой общественности. В нынешние неспокойные времена это как никогда важно». Не требовалось пояснять, что она подразумевала под неспокойными временами. С каждым годом прорывы случались все чаще, а ночи становились длиннее. Семимильными шагами надвигалась осень, день сокращался, но дело было не только в этом. Просто тьма подступала все ближе, находила в защитном барьере лазейки и сеяла страх в людских сердцах. В связи с этим любое радостное событие ценилось еще больше. «Надеюсь, не нужно предупреждать, что обсуждать с кем бы то ни было последнюю часть нашего разговора не следует». Выразительно приподняв тонкую бровь, задала риторический вопрос леди Нейл. Риторический вопрос на той риторический, что ответа на него не требуется, поэтому я только кивнула. «И, к слову», — добавила она напоследок, — «девушке вашего положения наладить отношения с однокурсницами, возможно, будет сложно. Мой вам совет — не вступайте ни с кем в конфликты и сосредоточьтесь на учебе. Вы получили редкий шанс». «Не упустите его!» Повторно кивнув, я попрощалась, снова изобразив некое подобие реверанса, и покинула шатер. Разговор оставил противоречивые ощущения, как и сама леди Нейл. Но в одном она была права. Раз уж мне выпал один шанс на миллион, я вцеплюсь в него хваткой тетушки Эльзы и сделаю все, чтобы преуспеть. Последние дни лета промелькнули как одно мгновенье. Доделав все заказы, я обошла несколько небольших магазинчиков, где купила все, что мне могло понадобиться для учебы. Как и посоветовала леди Нейл, дорогостоящие тетради с тисненной бумагой и самопишущие перья заменила на дешевые аналоги, как и некоторые другие вещи. Самым забавным в эти дни мне казалась резкая перемена в отношении опекунов. Тетушка Эльза буквально из кожи вон лезла, чтобы продемонстрировать свою любовь и заботу, что не вызывало у меня ничего, кроме тщательно скрываемой улыбки. Сразу после моего возвращения домой в день церемонии у нас на кухне был накрыт стол, к которому меня впервые за 10 лет пригласили. Если бы не вкусные пирожные, купленные тетушкой в хорошей пекарне, я бы, наверное, не выдержала ее трескотни и ушла на чердак. Понимая, в каком положении я теперь оказалась, опекуны всячески старались вызвать мое расположение. Ну не смешно ли после стольких-то лет? Первый день осени начался для меня засветло, а когда солнечные лучи коснулись столицы, я готовилась отправиться навстречу своей новой жизни. Все немногочисленные вещи были заранее сложены в старый чемоданчик, приютившийся у двери. Сегодня я надела свое лучшее платье, простого кроя, но из добротной желтой ткани. Его я шила к своему прошлому дню рождения, решив, что хотя бы один раз за долгие годы могу сделать себе подарок. С того времени повода его надеть не представлялось, а теперь это платье пришлось очень кстати. Из напольного зеркала в потертой деревянной раме на меня смотрела девушка, в глазах которой отражались одновременно и страх, и решительность. Такой вот парадокс. Выгоревшие за лето и оттого еще больше порыжевшие волосы я собрала в низкий хвост, перевязав его желтой лентой. Тетушка Эльза расщедрилась мне на новые туфли и даже чулки. Теперь, одетая в обновки, я казалась себе почти что принцессой. Смешно, конечно, но я и правда никогда не видела себя такой. Прежде чем уйти, обвела прощальным взглядом чердак. Неизвестно, когда сюда вернусь. Пусть крыша временами подтекала, а зимой, находясь здесь, я куталась в несколько одеял, но все равно любила эту комнатку. Здесь было мое маленькое царство, наполненное стрекотанием швейной машинки и окутанное рассеянным светом, проникающим сквозь небольшое чердачное окно. «Пока, толстяк!» Я сгребла кота в охапку и уткнулась носом в его пушистую рыжую шерсть. Избалованным гурманом он, конечно, не был, и толстым казался исключительно благодаря пушистости. «Мяу!» — протянул кот с такой вселенской печалью, словно в самом деле понимал, что нам предстоит надолго расстаться. «Забрала бы тебя с собой, да только кто тебя в институт пустит?» — вздохнула я. «Надеюсь, тетушка будет тебя кормить. А если и не будет, все равно не пропадешь, ты же у меня такой славный охотник». На этот раз кот мяукнул снисходительно, мол, конечно, хозяйка, само собой. Выходя из дома, я знала, что только по этому комку шерсти и буду скучать. Как притащила его грязного, изможденного котенка, найденного в подворотне, домой, когда мне было 6, так с тех пор к нему и прикипела. И даже тот факт, что именно от него в то время подцепила заразу, наградившую меня ненавистными ямками на лице, моей любви к нему ничуть не умалял. Опекуны сподобились проводить меня до самой остановки, где я села в амнибус. Такой способ передвижения был самым дешевым, поскольку вместо лошадей амнибус тащили кокрены, этакие большие черные куры. Черный цвет у нас никогда не жаловали и старались его избегать везде, где только можно, но все попытки вывести кокрена в другой масти заканчивались полным провалом. Куры, пусть даже большие, существа, может, и глупые, но крайне упертые. Как были черными, так ими и оставались. Институт Аэлин поражал своей красотой еще издали. Трясясь в амнибусе и периодически задерживая дыхание из-за сидящего рядом источающего потрясающий аромат мужичка, я смотрела в небольшое окошко, за которым виднелись приближающиеся золотые башни. Именно они, высокие, сложенные из ныне дорогого отливающего золотом камня, первыми бросались в глаза. На высоких шпилях развивались флаги с огненно-золотой птицей, символом института, который одновременно являлся и общим знаком самих фениксов. Институт располагался на возвышенности, попасть внутрь можно было либо поднявшись по одной из ведущих к нему дорог, либо по воздуху верхом на греганах или в запряженной ими же карете. Остановка амнибуса располагалась у подножья, так что наверх мне пришлось топать на своих двоих. Крутая, мощенная крупным светлым камнем дорога поднималась до самых институтских ворот, кованых, изящных, тоже отливающих золотом. По обеим сторонам росли высокие шелковичные деревья, чьи кроны, создавая тень, частично укрывали от жаркого солнца. Рядом с ними были выстроены разнообразные магазинчики, иногда встречались небольшие кофейни. Время в запасе у меня еще имелось, поэтому я шла неторопливо, с интересом все рассматривая. Ворота института бесшумно распахнулись, едва я к ним приблизилась, а когда в них входила, узорный браслет на моей руке едва заметно засветился, Видимо, он являлся своего рода пропуском на территорию. Вблизи институт производил впечатление еще большее, чем издали. Он напоминал настоящий золотой замок, чьи башни, казалось, могли достать до самых небесных островов. Здесь имелось несколько корпусов, в которых с непривычки можно было с легкостью запутаться, если бы леди Нейль подробно не объяснила, где располагается врачебное крыло. Идя по просторным, наполненным светом и позолотой коридорам, я с трудом заставляла себя сохранять рот закрытым. Челюсть так и норовила отвалиться от вида окружающей роскоши и красоты. Особой любви к шику я никогда не испытывала, больше ценя простоту и уют, но здешние интерьеры никого не могли оставить равнодушными. Во врачебном крыле обстановка несколько изменилась, утратив изрядную часть помпезности. Здесь было все так же много света, а вот позолоты меньше. Приемная, куда я пришла, была пуста, а ведущая в кабинет доктора дверь приоткрыта. Немного помявшись, я осторожно постучала и, получив разрешение, вошла. Кабинет оказался просторным, с большими окнами, из которых открывался вид на сад. Сюда доносилось журчание фонтанов, которое могло бы подействовать на меня успокаивающе, если бы не вид сидящего за столом доктора. Я ожидала увидеть умудренного жизнью человека средних лет, может, даже пожилого, но никак не молодого мужчину с насмешливыми, слегка прищуренными глазами, который своей внешностью почти не уступал фениксам. Я даже растерялась, но не из-за того, что доктор оказался молодым и красивым, а из-за его взгляда, неспешно по мне скользящего. Так доктора на пациенток не смотрят. Это непрофессионально, в конце концов. «Мисс Стрэндж!» В отличие от взгляда, его голос никаких эмоций не выражал, как и лицо. Указав на стоящую в углу ширму, он велел: «Прошу вас снять все украшения, обувь, чулки и платье. Если есть корсет, его снимайте тоже. Если сами не справитесь со шнуровкой платья, можете позвать, я помогу». Вместо того, чтобы идти за ширму, я оставалась стоять на месте, потому что не в состоянии была сделать и шага. В последний раз меня осматривал доктор еще в детстве. Потом, если подхватывала простуду, я лечилась сама, а в школе нас толком не обследовали, подписывая документы о хорошем здоровье чисто формально. Идя сюда, я толком не знала, какой осмотр мне предстоит, но нисколько об этом не переживала. Сейчас же, от одной только мысли о том, что мне нужно снять платье и предстать в таком виде перед этим доктором, щеки начали предательски гореть. «Мисс Стрэндж», раздраженный промедлением, поторопил меня доктор. «Если вы задались целью изображать фонарный столб, мои поздравления, у вас отлично получается». Сбросив оцепенение, я заставила себя двинуться в сторону ширмы. Несмотря на продолжающие пылать щеки, распрямила плечи и постаралась идти уверенно, что было бы гораздо проще, не прожигая мне между лопаток дыру один насмешливый взгляд. «Спокойно, Ида». «Спокойно. Нужно просто собраться и перестать так глупо нервничать». Из украшений на мне была только перевязывающая волосы лента, которую я сняла первой. Затем разулась и аккуратно пристроила туфли у стены. Немного поколебавшись, стянула чулки. «Так вам помочь с платьем?» Внезапно донеслось до меня. Показалось, что за вежливым вопросом скрывается все та же насмешливость и какой-то интерес, не имеющий ничего общего с врачебной этикой. Или мне все это и впрямь кажется? Спасибо, справлюсь сама. За спокойный тон, которым это сказала, я была готова себе поаплодировать. Повесив платье на вешалку, переступила босыми ногами по гладкому паркету и, еще немного помедлив, вышла из-за ширмы. Окажись доктор таким, как я ожидала, сейчас не испытывала бы таких неудобств, да и при таком докторе не смущалась бы настолько, если бы не проклятое ощущение, что он воспринимает меня не как пациентку. Может быть, у меня паранойя? Пока я раздевалась, он поднялся с кресла и теперь стоял с другой стороны стола. «Подойдите, мисс Стрэндж», — велели мне, не сводя с меня откровенно изучающего взгляда. «И поторопитесь, если не желаете опоздать в свой первый учебный день». Я повиновалась, остановившись в шаге от него. «Нет, так не годится», — глядя на мои ноги, вздохнул он. Не успела я опомниться, как ко мне приблизились почти вплотную и подхватили на руки. Что вы делаете? От возмущения пополам с изумлением я не смогла даже закричать, и вопрос буквально просипела. Поставив меня на мягкий ковер и не спеша убирать руки с моей талии, доктор ответил: «Пол прохладный, ты можешь заболеть, а я, как доктор, не могу этого допустить». Я была так ошарашена его действиями и поведением, что не обратила внимания, как он перешел на «ты». «С чего же нам начать осмотр?» Теплые пальцы скользнули по моей шее. «Может, с этого?» Мазнули по ключице. «Или с этого?» Он как будто забавлялся, следя за моей реакцией. Глядя в нахальные глаза, я почему-то не могла отвести взгляд. Они словно гипнотизировали. Внутри рождалось ощущение, что они могут заставить сделать все, что угодно. Но это ведь невозможно. А потом мне вдруг показалось, что в них мелькнули блики жидкого золота. Я хотела сбросить его руку, а то и вовсе влепить пощечину, но все, что могла, это только неподвижно стоять, смотря на него, как кролик на удава. Проклятье! «Ага-ага!» Неожиданно раздалось у двери хрипловатое покашливание. Отвлекшись, доктор отвел взгляд, и странное оцепенение меня покинуло. Прерывисто вздохнув, я тоже посмотрела в сторону входа и увидела стоящего в дверном проеме еще одного доктора. По крайней мере, белый халат на нем был точно такой же, как и на том, кто стоял около меня. «Я вам не мешаю?» Сложив руки на груди, саркастично осведомился мужчина. Запоздало отступив от доктора номер один, я обхватила себя руками. Щеки запылали с новой силой, и, судя по ощущениям, к ним присоединилась шея. Пришедший мужчина выглядел грубоватым, коренастого телосложения, с крупным горбатым носом и жесткими темными волосами, слегка тронутыми сединой. Тем не менее, в настоящий момент он виделся мне куда менее опасным, чем стоящий около меня. У него, по крайней мере, взгляд был хоть и ироничный, но добрый. Доктор номер один расплылся в улыбке. «Поспи ты лишних пару минут, я бы возражать не стал». «Всего пару минут?» Пристально на меня посмотрев, доктор номер два выразительно приподнял бровь. «Странно, что ты так популярен у женщин». «А ты не завидуй». «Какого ряха, Кайл?» Оторвавшись от дверного косяка, он подошел ближе. «Кажется, я просил не вламываться в мой кабинет в мое отсутствие». «Я не вламывался. У тебя очень милая и сговорчивая помощница, которая сегодня утром любезно отдала мне ключ. И не только ключ. Впрочем, избавь меня от подробностей», — отмахнулся доктор номер два. «И от своего присутствия тоже избавь, сделай милость». «Не будь занудой. Мне просто было любопытно взглянуть на особу, наделавшую такой переполох». Пока происходил этот разговор, я делала выводы, точнее, один самый главный вывод. Доктор номер один никакой не доктор, а просто хам, нахал, непроходимый наглец и еще куча нелестных бранных определений. Но почему я не поняла этого раньше? «Девушка, можете одеться». Наконец, внимание настоящего доктора снова обратилось ко мне. Уровень современной медицины позволяет пациенту не раздеваться при осмотре. Я буквально задохнулась от возмущения и обратила на кучу нелестных бранных определений негодующий взгляд, на что тот ответил мне гаденькой ухмылкой. Все эти эпитеты так и крутились на языке, но одевание стало для меня первостепенным. Круто развернувшись, я стремительно скрылась за ширмой и, сгорая от стыда, принялась надевать платье.